Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 12 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. МИД России назвал высылку из Азербайджана армян граждан России грубым нарушением. В Арцахе налаживается сотрудничество между государственным и частным секторами туризма. Служба безопасности продуктов питания усиленно работала в праздничные дни. Итак, подробности новостного блока. Министерство иностранных дел России прокомментировало случаи дискриминации граждан страны армянской национальности. Об этом передает «Спутник Армения». Задержание и высылка граждан России по национальному признаку из Азербайджана является грубым нарушением их прав. Об этом заявила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о жалобах на недопуск в эту страну. «Я видела большое количество сообщений, в том числе в социальных сетях. В течение праздников тоже были инциденты. Мы фиксировали их и ранее. Мы регулярно ставили этот вопрос перед азербайджанской стороной, говорили о том, что подобные случаи, к сожалению, становятся традицией и, к сожалению, неправильно и нехорошей», отметила Захарова. Несколько дней назад, по ее словам, большой материал был опубликован в социальных сетях, но это не первый случай дискриминационной политики по этническому признаку по отношению к гражданам России. По данным МИД России, в прошлом году было как минимум 16 случаев отказа во въезде в Азербайджан по этническому признаку. При этом российские граждане подвергались многочасовому задержанию в аэропорту, затем насильственно высылались из страны. Официальной причины не указывалось. Указанные факты, с нашей точки зрения, являются грубым нарушением прав граждан России, отметила Захарова. Она добавила также, что российская сторона получила заверение от азербайджанского руководства о том, что ситуация будет исправлена. «Мы на это очень рассчитываем», подчеркнула официальный представитель МИД России. Вчера был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры по делам молодежи и туризма НКР и неправительственной организацией Агентства по развитию туризма. Подчеркнув важность и роль устойчивого туризма в Арцахе, необходимость стабильного и сбалансированного территориального развития, сохранения, развития и популяризации армянского культурного наследия, стороны обязались сделать все возможное, чтобы добиться видимых результатов в течение короткого периода времени. В своем выступлении министр культуры по делам молодежи и туризма НКР Лерников Анисян отметил, что в 2017-18 годах агентство проделало большую работу по привлечению частных средств, особенно из зарубежных стран. «У нас уже есть опыт работы с агентством, в частности в формате участия в международных туристических выставках. У нас имеется много программ. В 2019 году мы реализуем туристические и культурные проекты. Это приведет к тому, что сфера сохранения и популяризации туризма и материального культурного наследия возрастет, так как помимо государственных средств будут привлечены также частные средства и гранты», сказал Лерников Анисян. В свою очередь, основатель агентства по развитию туризма Сергей Шахвердян отметил, что они сотрудничают с государственными органами в сфере туризма и культуры уже 10 лет, и это сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем. Принимая во внимание тот факт, что в праздничные дни объем торговли продовольственными товарами и связанные с этим риски растут, Служба безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства НКР усилила надзор за продовольственным рынком. Об этом сообщил СМИ глава службы Артур Нерсисян, отметив, что для этого были сформированы рабочие группы экспертов-инспекторов, которые в период с 24 декабря 2018 года по 7 января 2019 провели проверки в 96 хозяйствующих субъектах, занимающихся продажей продовольственных товаров. В результате проделанной работы было обнаружено и уничтожено 34 килограмма мясных продуктов, 21 килограмм молочных продуктов, 29,5 килограмма сладостей, 122 литра охладительных напитков, 22 килограмма майонеза, 19,7 килограммов выпечки, 4,5 литра алкогольных напитков и около 8 килограммов других продуктов. По словам Нерсисян, эти показатели снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 11 января итоги 2018 года подвел на первой в этом году пресс-конференции министр здравоохранения Республики Арцах Араик Багирян. Он подробно ознакомил журналистов с проведенной в истекшем году работе, отметив достижения в сфере здравоохранения. Министр ответил на многочисленные вопросы журналистов. На наш вопрос относительно того, что в этом году решением правительства повысится зарплата медработников на 15%, пойдет ли это прямой дотацией к зарплате или будет в виде каких-либо соцпакетов, министр ответил, что прямо к зарплате будет перечислено, подчеркнув, что повышение зарплаты, хотя и незначительное, но можно назвать одним из больших достижений в сфере, и это даст стимул для более качественной работы медиков. Второй вопрос относительно лекарственных препаратов, получаемых пациентами в поликлинике с конца 2018 года, ряд из них зарубежного производства заменены на аналоги российского и армянского производства. Араик Багирян отметил, что правильно замечено, он привел пример о том, что в Армении уже несколько лет больные диабетом принимают лекарства армянского и российского производителей, и жалоб нет. Շաքարային դիաբետի հետ կապված Արցախում գրանցված է 3100 շաքարային դիաբետով հիվանդ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում 55000 հիվանդ։ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն տարիներ շարունակական խմում են հայկական արտադրության դեղերը ու նաև ռուսական դեղորայք։ Մինչ օրս դժգոհություն չկա, պարզ է հակցնելու բան չկա, որ օրիգինալները շատ թանկած։ Министр объяснил, что это связано с тем, что оригиналы лекарств стоят намного дороже. Здесь скрывать нечего. На мой следующий вопрос министр ответил, что рад, что переехал с семьей в Арцах. Он родился в Степанакерте, и у него много планов впереди. Уверен, что все получится. Շատ մեծ ուրախություն ունի, ես այսօր Արցախում եմ, փորձս իմ գիտելիքներս, ամեն ինչ անելու եմ, ամեն ինչ անում եմ ու վստահ եմ, որ ստացվելու է իմ թիմիս հետ միասին։ На днях Федерации Киокусин карате до Нагорного Карабаха исполнилось 5 лет. Послушайте беседу с основателем Федерации Артуром Арушаняном. Артур, во-первых, разреши поздравить вашу федерацию с 5-летием. И хотелось бы немножечко статистики. Сколько воспитанников было 5 лет назад, сколько сейчас, сколько медалей и вообще наград завоевано за эти 5 лет? Спасибо за поздравления. Федерация у нас работает уже 5 лет, но группа у нас работает с 2005 года. Федерацию мы создали в 2014 году, и с момента создания федерации у нас было приблизительно 30 спортсменов. Приумножили на 100%, сейчас у нас более 300 спортсменов в разных регионах Арцаха, но сейчас тоже прогрессируем, сейчас тоже развиваем. Сейчас у нас единственная проблема, что наши старшие ученики, они сейчас служат в армии. После окончания своей срочной службы они уже снова перейдут к тренерской деятельности, и у нас как раз число спортсменов, наверное, удвоится, утроится. И у нас как бы поставлена планка довести в Арцахе до 5000 человек. Я смогу сказать приблизительные цифры, точные цифры у нас в базе данных, но приблизительно у нас примерно 15 медалей с чемпионатов Европы за 5 лет, что действует федерация. А как группа у нас были еще медали. 10 медалей примерно с чемпионатов мира и больше 250 медалей с чемпионатов Армении. Международные чемпионаты мы не подсчитали пока. А сейчас я хотел бы, чтобы мы персонифицировали 2018 год. Кто из членов федерации, в каких соревнованиях участвовал, какие места занял? Начало 2018 года был поставлен чемпионат Армении. Он участвовал 50 спортсменов. Мы завоевали примерно 40 медалей разных степеней. Потом у нас был чемпионат Кавказа. Первые места заняли Аванесян Цовинар. Среди девочек еще Шаназарян Соня, Георгия Виолетта. То есть девочки у вас тоже есть? И да. Сколько приблизительно? Какой процент? Процент маленький, поскольку у нас менталитет еще не позволяет девочкам углубленно заниматься. Не такая массовость. Но наши девочки опровергают эти стереотипы и добиваются успехов. По мальчикам я, наверное, не перечислил, кто стал чемпионом Кавказа, потому что их было очень много. У нас проходил международный турнир в Украине. Руди Камалян занял второе место. Большое количество у нас приняли участие в чемпионате мира. Но поскольку у них, у детей, у наших детей был первый чемпионат мира, они не смогли достичь достичь каких-то результатов. Мое участие было на чемпионате мира в Казахстане. Там я занял второе место. Чуть-чуть технически у нас не хватило. На чемпионате Европы уже занял первое место. Тем самым стал четырехкратным чемпионом Европы. На территории Кавказа до сих пор пока еще нет четырехкратных чемпионов. Это была беседа с чемпионом мира по киокусин карате До Артуром Арушаняном. И о погоде. В воскресенье 13 января на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 1, плюс 4 ночью, днем 9-14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник. В это же время. До свидания.